Нед и Руперт поднялись на ноги. Дальше по правилам следовал поцелуй, однако ситуация и без того сложилась взрывоопасная, так что настаивать на соблюдении традиций никто не стал. Новоиспеченные муж и жена посмотрели друг на друга с такой злостью, что, казалось, между их глазами плясали искры. А потом разошлись в противоположные стороны. С поздравлениями никто из нас не спешил. Лакей принес бутылку вина и кубки, но разливать напиток тоже не торопился, чувствуя напряженность обстановки. А затем в дверь постучали. Громко, резко, бесцеремонно, почти снося ее с петель. С молчаливого разрешения Руперта лакей отправился открывать. Сам граф пошел за ним следом и остановился в нескольких шагах от входа. Мы рассредоточились у него за спиной. Едва лакей отодвинул засов, дверь распахнулась, и в дом стали заходить люди. Первыми вошли двое охранников, встали справа и слева от двери. За ними внутрь шагнул седовласый аристократ с волевым, но изборожденным морщинами лицом. Его губы были плотно сжаты. Серые глаза, под которыми пролегли темные круги, смотрели жестко. Следом за маркизом, а это, без сомнения, был именно он, в дом буквально-таки хлынул людской поток. Родственники, слуги, охрана. Руперт неспешно напоказ извлек из ножен меч. — Так много гостей, господа. Я польщен. Вот только, боюсь, я не настроен сегодня принимать визитеров. У нас здесь тихое семейное торжество. — Мы в самое ближайшее время уйдем, граф. Маркиз говорил вежливо, но от его голоса веяло льдом. — Сожалею, что нам пришлось нарушить ваш покой. Но это дело чести. Выдайте нам наемницу, которая находится сейчас в этом доме, и спокойно продолжайте свое торжество. Нам нет до него никакого дела. — Наемницу? — изогнул брови Руперт. — В моем доме нет никакой наемницы. Нам достоверно известно, что она находится здесь. — жестко возразил маркиз. Один из стражников подошел к нему и что-то прошептал на ухо, указывая на Нед. Маркиз устремил на нее холодный взгляд. — Вот эта женщина! — произнес он тоном, выносящего приговор судьи. — Отдайте ее нам, Лоренсье, или мы заберем ее силой. Эта женщина убила моего сына и заплатит за это сполна. Не пытайтесь мне препятствовать. — Правильно ли я вас понял, маркиз? Руперт показательно приподнял руку с мечом. — Вы просите, чтобы я выдал вам свою жену? По рядам непрошенных гостей пробежал удивленный шепот. Маркиз сдвинул седые брови. — Что значит жену? — спросил он, все еще хмурясь. — Эта женщина — моя законная жена. — бесстрастно сообщил Руперт. — Это оборванка? — Это графиня Лоренсье. — ледяным тоном поправил Руперт. — Извольте говорить о ней с должным уважением. Маркиз оглянулся на своих сопровождающих. Один из них, молодой мужчина, одежда и манеры которого выдавали знатное происхождение, стал что-то тихо, но эмоционально ему говорить. — Я вам не верю, — категорично произнес маркиз, снова оборачиваясь к графу. В его жестком тоне начали прорезаться истеричные нотки. Это было опасно. Дав волю эмоциям, маркиз мог направить своих людей в бой, не задумываясь о последствиях. В конечном итоге его бы покарал за это сам король, но мы серьезно рисковали до этого светлого дня не дожить. — Вы называете меня лжецом? — спросил Руперт, прищурившись. Меч он по-прежнему держал наготове, как, впрочем, и Дамиан, и наемники, и Грейтон. — Я не вижу другого объяснения происходящему, — не дрогнув, откликнулся маркиз. Руперт повернул голову к жрецу, по-прежнему стоявшему у покрытого белой скатертью стола. — Учитель, не будете ли вы любезны внести ясность в этот вопрос? — вежливо попросил он, и, не дожидаясь ответа, вновь устремил пронзительный взгляд на маркиза. — Этот мужчина и эта женщина сочетались законным браком перед лицами богов, — торжественно провозгласил жрец. Надо отдать священнослужителю должное, держался он хорошо. А ведь прекрасно понимал, насколько взрывоопасная сложилась ситуация. Конечно, жреца представители любой стороны тронули бы в последнюю очередь, и все-таки находиться в эпицентре такого конфликта всегда небезопасно. Однако на его тоне это никак не отразилось. «И людей», — добавил Дамиан, делая один небрежный шаг в сторону маркиза. В итоге он стал бок о бок с Рупертом, не менее многозначительно поигрывая мечом. Маркиз сжал руку в кулак с такой силой, что она задрожала. По рядам его сопровождающих пробежал смятенный шепот. «Ваша жена все равно совершила преступление», — процедил маркиз. «Моя жена», — Руперт очень четко выговорил эти два слова. «И ваш сын никогда не были друг другу представлены. При каких именно обстоятельствах она могла бы совершить преступление, в котором вы ее обвиняете? Да еще и посреди улицы, если не ошибаюсь. Возможно, эти обстоятельства станут интересны королю. Тем более, что вот и виконт тоже весьма ими интересуется. Чрезвычайно», — мрачно подтвердил Дамиан. «Моей жене ваш сын тоже никогда не был представлен». Маркиз перевел взгляд с Руперта на Дамиана, затем попытался посмотреть на стоявшую в глубине комнаты Нет, но мужчины встали друг к другу вплотную, загораживая ему обзор. Пожевав губами, тяжело дыша, маркиз разжал, наконец, кулак. «Когда-нибудь вы об этом сильно пожалеете», — с ненавистью сказал он Руперту. «Рано или поздно ваши выходки затянутся петлей на вашей собственной шее. Даже не знаю, как бы я прожил жизнь, не услышав вашего мнения», — холодно ответил Руперт, не отводя глаз. Маркиз резко развернулся и вышел вон. Остальные вынужденно последовали за ним, перешептываясь, бросая на Руперта гневные взгляды, громко топая сапогами. Молодой аристократ, выходивший последним, намеренно сбросил с полки вазу, и, упав, она со звоном разбилась на мелкие кусочки. Аристократ оглянулся и с вызовом посмотрел Руперту в глаза. Должно быть, надеялся, что тот бросится на него с мечом, что позволит сторонникам маркиза вступить в схватку на легитимных основаниях. Но Руперт излишними сантиментами не страдал ни по поводу вазы, ни по поводу мальчишеских оскорблений такого рода. Отлично просчитав намерения аристократа, он лишь презрительно улыбнулся уголками губ. Сплюнув, тот вышел следом за остальными. Лакей поспешно захлопнул дверь и запер ее на засов, а затем принялся прибирать за некультурными гостями. Руперт переговорил со жрецом, потом распрощался с ним и лишь после этого возвратился к остальным. Остановившись напротив наемницы, устремил на нее яростный взгляд. «Глаза б мои тебя не видели!» — процедил он. Нет сверкнула на него очами не менее яростно. Отвернувшись, граф обратился к Дамиану. «Виконт, я намерен выпить. Не хотите составить мне компанию?» «Почему бы и нет? Вот и хорошо. Сегодня из дома никому не выходить», — повернулся к остальным Руперт. «Дверь должна все время оставаться запертой». Больше ничего не говоря, он развернулся и зашагал в соседнюю комнату. На мгновение сжав мою руку, Дамиан последовал за ним. «Ну и я тоже намерена напиться», — объявила Нет. Наемница была по-прежнему бледна и вид имела напряженный. Резко развернувшись, она громко затопала вверх по ступенькам. Я обеспокоенно оглянулась на наемников. «Пойди с ней», — тихо сказал мне Алонсо. «Мы пока останемся внизу, проследим, чтобы на улице все было чисто». Понимающе кивнув, я устремилась вверх по лестнице следом за Нет. Дожидаться лакея Руперт не стал. Сам наполнил кубки вином, настолько щедро, что темно-красная, почти черная жидкость выплеснулась через край и перетекла на стол. Дамиан осторожно взял кубок и поспешил отпить из него, чтобы вино не успело пролиться ему на одежду. Графа такие мелочи не волновали. Он резко поднял свой кубок и жадно отхлебнул, сея вокруг себя алые брызги. — Ну что, виконт, праздновать нам сегодня нечего, — мрачно сказал он, усаживаясь в кресло. — Но мы можем устроить панихиду по моей холостяцкой жизни. — Можем и устроить. Невозмутимо откликнулся Дамиан, делая неспешный глоток. Однако такая покладистость Руперта не успокоила. «Демоны! — воскликнул он, со всей силы стукнув ладонью по столешнице. — Вот уже чего я совершенно не намеревался делать, так это заводить себе жену. — Вы имеете в виду именно Натали или жену вообще? — осведомился Дамиан. — И то, и другое, — отозвался граф, буквально опрокидывая кубок над своим ртом. Разделавшись таким образом с первой порцией вина, он потянулся за следующей. — И тем не менее, зачем-то вы все-таки это сделали? — заметил Дамиан, вытягивая ноги. — Зачем-то? Да, — мрачно повторил Руперт. — А что, демон побери, полагаете, у меня была возможность поступить как-нибудь иначе? Дамиан скупо улыбнулся. — Возможность поступить иначе есть всегда. Граф поднял взгляд на собеседника, но вдумываться в слова последнего не стал, просто тряхнул головой. — Когда-нибудь вы об этом сильно пожалеете, — передразнил маркиза он, кривя губы. — Как в воду глядел, чтоб его! Я уже жалею, дальше некуда, и даже думать не хочу о том, как сильно стану жалеть завтра, после того, как протрезвею. — Бросьте, граф, положа руку на сердце, вам ведь нравится эта девочка. — Нравится. Не стал отпираться Руперт. — Хоть и убил бы ее за некоторые выходки, но что с того? Это еще не повод хоронить себя под руинами брака. — Вы считаете себя похороненным? — склонил голову на бок Дамиан. Руперт резко вскинул голову. — А вот нет! — заявил он, снова хлопнул рукой по столу. — Не дождется! Он заскрипел сжатыми в приливе злости зубами. — Как она там сказала, никаких прав? Ну, так и обязанностей тоже. Я вообще ни во грош не собираюсь ставить этот брак. Я буду вести себя так, будто его вовсе не было. Я сейчас созову сюда всех окрестных шлюх и устрою такую оргию, какой Ренбери еще не видел. Устройте, если хотите, — равнодушно отозвался Дамиан. Вы полагаете, вам станет от этого легче? Руперт посмотрел на него еще более мрачно, чем прежде. — Ваша правда, виконт, — кивнул он, поднося кубок ближе к лицу и вглядываясь в плещущуюся на дне жидкость, словно рассчитывал увидеть там что-то важное. — Не станет, демоны вас побери. И что прикажете мне предпринять по этому поводу, кроме как напиться? — Пейте, — не возражал Дамиан, наполняя по новой собственный кубок. — Все в любом случае утрясется, так или иначе. Поверьте взгляду со стороны. Вы подходите друг другу. А что касается нежелательности брака, я, знаете ли, тоже женился только потому, что был вынужден это сделать, и ухватился обеими руками за возможность продолжать вести после этого тот же образ жизни, что и до свадьбы. Вы даже представить себе не можете, насколько быстро меняется отношение к подобным вещам. Руперт слушал виконта с большим удивлением. Сперва даже недоверчиво сощурил глаза, но все, что он знал о характере Дамиана, никак не увязывалось с предположением, что тот просто его разыгрывает. — Все равно это другой случай, — махнул рукой он, выслушав столь неожиданное признание своего собеседника. — Ваша жена — практически идеал, а Натали... Вы вообще представляете ее себе в роли жены? Какая семейная жизнь может быть такой, как она? Да и с таким, как я, говоря откровенно, тоже. Граф снова махнул рукой, а затем поднял и в очередной раз опорожнил кубок. Дамиан, ухмыльнувшись, последовал его примеру. На момент своей собственной свадьбы он тоже совершенно не представлял Нику Фостер в роли жены. Нед забралась с ногами на свою кровать и сидела, вцепившись в наполненный вином кубок, как в спасительную соломинку. Я не слишком хотела пить, но тоже взяла кубок за компанию, дабы поддержать наемницу. — Ну, вот и все, — с грустным смешком констатировала Нед, отхлебнув вина. — Самой не верится. Я все-таки это сделала. Сдала себя с потрохами. — Нед, ну что ты такое говоришь? — поморщилась я. — Ты совершенно правильно поступила. И не пожалеешь, я в этом уверена. Нед коротко расхохоталась. — Не пожалею? Да я уже жалею. Отставив на столик опустевший кубок, она принялась мерить шагами комнату. — Пошел, понимаешь ли, пить вино вместе с твоим мужем. Небось, празднует там, как он добился своего. Злорадствует. Она со злостью пнула носком сапога край кровати. Нет, ну, честное слово, это же ерунда. Я попыталась призвать наемницу к благоразумию. Но мы же с тобой тоже пьем вино. И что, разве мы злорадствуем? Это совсем другое! Отмахнулась Нед, даже не попытавшись примерить нашу ситуацию на происходящее в комнате у мужчин. «Думает, он заполучил себе домашнюю баллонку, которая будет сидеть на привязи и выполнять все команды по единому его слову!» Продолжила она, снова принимаясь ходить из угла в угол и сжав руки в кулаки. «Такая потешная маленькая собачка, громко гавкающая, но при этом смирная, как ягненок. Ну ничего, он у меня еще увидит!» Пусть не думает, будто я ему принадлежу. Да я сейчас как возьму, как созову сюда всех парней с улицы, да как пересплю с каждым из них. Эй, Нед! Я пригрозила наемнице пальцем. Даже не вздумай. Ладно, ты хочешь досадить Руперту, но тебе-то самой что хорошего от этого будет? Думаешь, этот процесс доставит тебе хоть какое-то удовольствие? Нед остановилась и мрачно на меня посмотрела. Нет, не доставит. — признала она, снова меряя комнату шагами. — Но Руперт тем более меня не получит, может даже и не мечтать. — Да он вроде и не особенно рвался. — ляпнула я, и только по вспыхнувшему взгляду Нед поняла, что сказала что-то не то. — Я не хотела выходить замуж! — воскликнула наемница, плюхаясь на кровать. Она в отчаянии схватилась руками за голову. — Я не должна была выходить замуж! Ни за Руперта, ни за кого другого! Если на то пошло, то за Руперта особенно. Такие, как он, ни во грош не ставят то, чем владеют. «Сдалось тебе это слово «владеют»?» — скривилась я. «Никто никем не владеет, просто поженились и все. Ты владеешь им в той же степени, что и он тобой. И почему ты говоришь, что не должна была выходить замуж?» «Да именно поэтому», — непонятно отозвалась наемница и уточнила. «Не хочу быть чьей-то баллонкой! Прости, Ники!» — добавила она, прижимая руку к сердцу. «Я не имела в виду тебя, просто мы с тобой совершенно разные люди, и нам в жизни нужно разное. Мне, как воздух, необходима свобода, когда я сама решаю, где мне быть, что делать, куда идти. Я не могу сидеть в четырех стенах, заниматься вышиванием и поджидать, когда уставший муж вернется с деловой встречи к семейному очагу». «Ну, твой муж скорее будет возвращаться к семейному очагу с очередной оргии», — хмыкнула я. «Это слегка его реабилитирует», — существенно спокойнее усмехнулась Нед. И сразу же снова завелась. «Мне нужно дело, настоящая жизнь, движение, понимаешь?» «А с чего ты взяла, что Руперт заставит тебя сидеть в четырех стенах и целыми днями дожидаться его очага?» — удивилась я. «Он, между прочим, если ты еще не забыла, работает на короля». Разыскивает украденные письма, организовывает внедрение в дома послов и даже сопровождает королевских посланниц в опасных поездках. Почему бы тебе не заниматься всем этим вместе с ним? Вот и будет тебе твое движение. Раньше ведь ты тоже была не одна. Ты согласовывала свои действия с Дэном и Алонсо. Теперь будешь согласовывать их с Рупертом. Подумаешь, беда. С Рупертом? Не смеши. Нед обреченно махнула рукой. «Лучше скажи, что за сказка, что будто бы ты не хотела выходить замуж за Телмбриджа?» «Никакая не сказка», — пожала плечами я. «Правда не хотела, и он тоже не хотел». «И как же тогда вас угораздило?» — заинтересовалась наемница. «Обстоятельства», — развела руками я, — «подкорректированные моим отцом». «И ты действительно пыталась сбежать?» «Еще как». «Что, с другим мужчиной?» «С мужчиной», — хмуро кивнула я. Нашелся один такой. Красивый, ну, во всяком случае, приятной внешности. Обаятельный, общительный, ласковый. — И что? — подалась вперед Нед. — И ничего, — огрызнулась я. — Ему кровь моя понадобилась. Вся, до последней капли. Я перевела мрачный взгляд на початую бутылку. — Налей мне, а то вспоминать не хочется. — Не вопрос. Наемница деловито взяла у меня кубок, наполнила его вином и снова передала мне. «У самой меня что-то не очень идет. Давай хоть ты угощайся!» Проговорили мы долго. Вино подействовало позитивно. К тому моменту, как я, немного пошатываясь, вошла в нашу с Дамианом комнату, настроение было даже очень неплохое. Дамиан, по-видимому, тоже только что пришел. Он сидел на кровати, расстегивая верхние пуговицы рубашки. Его бледное обычно лицо было на сей раз раскрасневшимся. «Ну что?» — спросила я от самой двери. Дамиан передернул плечами. «Рвет и мечет». «Нет тоже», — кивнула я. «И что будет дальше?» Дамиан усмехнулся. «Поладит». «Да, я тоже так думаю». Он встал и шагнул мне навстречу, но вдруг пошатнулся и ухватился рукой за спинку стула. Меня осенила догадка. «Дамиан, ты пьян!» — воскликнула я. «Вовсе я не пьян», — категорично пробормотал супруг, усаживаясь обратно на кровать. «Ну, если только самую малость». Я рассмеялась. «А что мне было делать?» — принялся оправдываться Дамиан. «Графу была нужна компания. Не мог же я предоставить ему пить в одиночку. Это было бы не по-мужски». «Ну, конечно, по-мужски было нализаться с ним на пару, да так, чтобы теперь не стоять на ногах». Подначила я, мудро умалчивая о собственном состоянии. Нет уже легла спать, а Руперт сменила тему я. «Тоже». Мы обменялись понимающими взглядами. «Сегодня им не стоит...» Я не закончила предложение, но Дамиану этого и не требовалось. Он согласно качнул головой. «Не стоит». Я сбросила туфли и села на кровать рядом с ним. «Помнишь нашу свадьбу?» — улыбнулась я. «У нас тоже не было настоящей брачной ночи». «Ты об этом жалеешь?» Дамиан положил руки мне на плечи. Я почувствовала, как его пальцы спустились под ворот платья. «Самую малость». Прильнув губами к его губам, я позволила ему опрокинуть себя на кровать. Поскольку молодоженам было сегодня не до брачной ночи, пришлось взять столь ответственную миссию на себя. Не могу сказать, чтобы это было нам в тягость.